Глава вторая. Я был в конторе уже в половине десятого, и первое, что увидел, это сдержанное движение матово-черного атласа. Секретарша Пола Крамера глубоко вздохнула. «Тебе не следует сидеть в конторе, как в клетке, Пэт». Я подошел к ее столу. «На самом деле тебя должна окружать обстановка пентхауса. На полу норковый ковер, на стенах усыпанные алмазами обои». Она восхищенно смотрела на меня. «Вот это да, Макс! Как вы, однако, изысканно изъясняетесь! Неужели конкуренция становится все жестче?» «Для Макса Ройла конкуренция?» Я самодовольно рассмеялся. «Конец очереди справа. Если поторопишься, можешь успеть на 149-е место». «Прошу прощения», — сказала она. «Но я тороплюсь в другом направлении». Она заправила в пишущую машинку новый лист бумаги. «Мистер Крамер у себя в кабинете», — сказала она. «И мистер Крамер хочет видеть вас. Должно быть, мистер Крамер сошел с ума». «Ты занята сегодня вечером?» С надеждой спросил я. «Разумеется», — сказала она. «Я заново занимаюсь убранством квартиры. Думаю, для разнообразия алмазы будут на полу, а норка на стенах». «Очень мило по отношению к твоим друзьям», — холодно сказал я. «Теперь они смогут снять обувь, а потом залезть на стены и устроить настоящий бал». Я прошел мимо нее в кабинет Крамера. Он сидел за столом, уставившись прямо перед собой отсутствующим взглядом. Я убрал со стула портфель с клюшками для гольфа и сел. «Ройл?» Он медленно перевел на меня взгляд. «Съездив вчера вечером к реке, вы, очевидно, попросту потеряли время». «Да», — согласился я. «Полчаса назад мне звонил Дин», — сказал он. «Личность утопленника установлена. Зовут его Фишер, Генри Фишер, известный всем как Хэнк. 38 лет, холост, бывший солдат. Работал телевизионным техником на студии United World». «Любопытно», — сказал я. «То есть там же, где Джо Бакстон?» «Да, я тоже об этом подумал. Здесь может быть какая-то связь. Один парень пропадает, другой погибает. А что, если у них на United World не предусмотрены перерывы для кофе?» «Лучше бы тебе это проверить». «Проверю», — согласился я. «И еще кое-что. О нашей клиентке, миссис Бакстер, какое впечатление она на тебя произвела?» «Трудно сказать», — задумался я. «Она в самом деле боится. За мужа или мужа? Пока не могу сказать наверняка, чего именно». «Сообщи мне, когда выяснишь. Только не торчи в конторе и не разбазаривай лишние деньги». «Вы играете сегодня в гольф?» «Может быть. А что?» «Надеюсь, что когда-нибудь сумею отыграть собственное агентство», — скромно заметил я. «И, по-видимому, мне придется научиться играть в гольф». «Даю тебе 5 секунд, чтобы убраться отсюда», — приказал он. «Скорее всего, твоя платежная ведомость в конце месяца все еще будет находиться здесь». И я все понял. И вернулся к столу Пэт. Черный атлас, который она всегда носила на работе, был истинной причиной моих визитов сюда, разумеется, не считая тех, что случались в конце каждого месяца. «Я это чувствую», — сказала она, не поднимая головы от машинки. «Что?» «Ваш взгляд». Она все еще не поднимала головы. «Он уже прожег меня до костей. Сделайте одолжение, оставьте в покое хоть мою печень, хорошо?» «Если бы ты не была столь привлекательна, я бы так не волновался», — сказал я. «Если я буду есть много шоколада», — задумчиво сказала она, — «то растолстею. Я могу выдернуть все зубы, а пластический хирург сломает мне нос и не потрудится привести его в порядок. Может быть, дело будет того стоить?» «Ты не возражаешь, если я позвоню?» «Не возражаю, раз вы звоните не мне», — ответила она. «Какой номер вам нужен?» Я назвал ей номер миссис Бакстер, и она набрала его. «Миссис Бакстер», — деловым тоном произнесла она, — «вам звонит мистер Ройл из детективного агентства Крамера. Одну минуту, пожалуйста». Она передала мне трубку. «Доброе утро, миссис Бакстер», — сказал я. «Вы узнали что-нибудь о Джо?» — с тревогой спросила она. «Нет», — ответил я. «Зато установлена личность человека, труп которого мы нашли вчера ночью в реке. Ваш муж был знаком с человеком по имени Фишер, Хэнком Фишером». «Не уверена», — После небольшой паузы ответила она. Кто это? Он работал в United World, как и ваш муж. Он тоже был техником. Фишер? Я думаю, он мог мельком упомянуть это имя, но наверняка сказать не могу. Вы не припомните, в связи с чем он упоминал имя Хэнка Фишера? Извините, мистер Ройл, нет. Ладно, сказал я. Спасибо и на том. Я дал трубку Пэт. Вы куда-нибудь сегодня пойдете, мистер Ройл? С надеждой спросила Пэт. Я хотела бы сделать кое-какую работу, а ваши глаза, как рентген, выбивают меня из колеи. И еще я все время жду, что вы скажете, будто у меня в плохом состоянии аппендикс. Милая моя, искренне ответил я. У тебя ничего не может быть в плохом состоянии. Это просто невозможно. Вы уходите, мистер Ройл? Ухожу, сказал я, сдаваясь. Наверное, пора подыскать себе какую-нибудь новую работу. На телевидении, что ли? Думаю, у вас там должно получиться, мистер Ройл, с воодушевлением одобрила она. Помните, какой огромный успех имел мистер Макс? У него был потрясающий рейтинг. Макс? Вы должны его помнить, горячо сказала она. Говорящий шимпанзе. Я поджал губы и задумался. Может быть, мы смогли бы выступать дуэтом? Предложил я. Что-то вроде квартета парикмахеров, в которых только нас будет двое. Но что мы будем петь? У меня есть обезьянка в зоопарке Калама, предложила она. А у меня, к большому счастью, есть мисс Пэт в атласном платье, продекламировал я. А у Пэт в алмазах шторки и половичок из норки. Вы уйдете, наконец, мистер Ройл? Взмолилась она. Или вы намерены дождаться, пока у меня прямо за машинкой случится истерика? У тебя точно сегодня свидание? Абсолютно точно, сказала она. У него 3 нефтяные скважины и ранчо в Техасе, площадью в 50 тысяч акров. Вот этот самый парень и обведет тебя вокруг пальца, кисло сказал я. Увидимся, Пэт. Похоже на то, мистер Ройл. С тяжелым вздохом откликнулась она. Я вышел из конторы. Увы, некоторые девушки не в состоянии распознать идеального мужчину, даже когда встречаются с ним нос к носу. Спустя 15 минут я вышел из машины у 38-этажного сооружения из алюминия, стали и мрамора, в котором размещалась телевизионная корпорация United World. Я промаршировал к лифтам через вестибюль, посреди которого находился фонтан, увенчанный обнаженной мраморной Венерой. Богиня меланхолично извергала изо рта воду непрерывным потоком. Судя по всему, она символизировала телевизионного сценариста. Поднимаясь по лестнице и изо всех сил стараясь удержать желудок на том месте, где ему предопределено находиться природой, я вспомнил, что United управляет человек по имени Сайрус Кей Милхаунд. Судя по разговорам, дошедшим до меня, вторая половина его фамилии вполне соответствовала истине. В переводе с английского «мил» – «мельница», «хаунд» – «собака». Анфилада служебных помещений большого человека находилась на 30-м этаже. Я вошел в приемную, которая хотя и не была услана норковыми ковриками, но относилась примерно к такому же разряду. Толстая широкая ковровая дорожка пшеничного цвета тянулась от лифта к двойным, от пола до потолка, стеклянным дверям. На них была надпись с золотыми буквами, гласившая «Cyrus K. Milhound», посторонним вход воспрещен. Ну, если нынче стали раздавать в личное пользование такие помещения, то просто до слез обидно, что я попусту терял время, пока носил нашивки капрала. Оставляя позади себя глубокий след, я с трудом проложил дорогу по ковру к хромированному стеклянному столу, который находился между мной и запрещенным входом. За столом сидела невозмутимого вида брюнетка в черном шерстяном платье, которая любовно облегала все изгибы ее тела. Но это дошло до меня не сразу. Моему взгляду понадобилось некоторое время, чтобы добраться до той части картинки, потому что под стеклянной поверхностью стола, как на витрине, можно было видеть пару замечательных ножек, причем юбка над ними была с беспечной развязностью поддернута вверх. Достигнув, наконец, уровня ее глаз, я почувствовал, что все остановки, которые я сделал по пути к ним, не пропали зря. «Я хотел бы повидать мистера Сайруса Кей Милхаунда», — сообщил я. Секунд 10 она задумчиво смотрела на меня, потом спросила. «Почему бы вам не подождать дня приема посетителей?» «Меня зовут Ройл», — сказал я, как будто это могло для нее что-то значить. «Я должна преклонить колени?» — равнодушно произнесла она. «Мистер Ройл, я вообще сомневаюсь, что вы когда-либо увидите мистера Милхаунда, если вы не записаны на прием». «У меня срочное дело», — сказал я. «Это касается убийства». Ее губы тронула улыбка, и, воспользовавшись случаем, так и застыла на них. «Почему же вы раньше не сказали?» «Вам нужен мистер Стэндиш. Это этажом ниже». «Спасибо». Я одарил ее восхищенной улыбкой, которая становилась все шире по мере того, как я обводил ее взглядом от макушки до носочков туфель. Такая обработка арт-огнем – самый первый ход, и он дает поразительные результаты. Иногда. «А нужно ли записываться на прием, чтобы снова увидеть вас?» – ласково спросил я. «Нет. Нужен всего лишь шестизначный счет в банке. Текущий», – ответила она. «Позвоните мне, когда купите третий Кадиллак. Новой модели, разумеется». «Тогда я напишу вам», — сказал я. «Вы можете мне позвонить». Я спустился в лифте на один этаж. Там стоял еще один стол и сидела еще одна брюнетка, юбку которой не была поддернута вовсе. Я был разочарован. «Меня зовут Ройл», — сообщил я ей. «Мне необходимо попасть к мистеру Стэндишу». «Вы записаны на прием?» — спросила она придушенным голосом. «Только к зубному врачу», — сказал я. «Я увиливаю от этого свидания уже полгода, но на улице такой чудесный ясный день, и обзор простирается на много миль». «Прошу прощения», — тупо уставилась она на меня. «В такой день мне вполне может выпасть удача повидаться даже с самим мистером Стэндишем. Я готов к этому. И даже прихватил с собой темные очки, чтобы не ослепнуть от его блеска». Она откинулась на спинку стула, очевидно стараясь оказаться как можно дальше от меня. Я не мог понять, почему. «Вы найдете мистера Стэндиша в конце коридора», — нервно сказала она. «Последняя дверь направо. Сделайте мне одолжение, хорошо? Не говорите ему, что-то я вас пустила». «У вас случайно нет сестры-близняшки этажом выше?» — спросил я. Она покачала головой. «Только иногда там завтракаю, когда мистера Милхаунда нет на месте. Последняя дверь направо, мистер Ройл». «Спасибо», — сказал я. Я прошел до конца коридора и обнаружил, что справа от последней двери горит красная лампочка. Я подумал, что уж Юнайтед мог бы оснастить свои служебные помещения и обычными лампочками. Впрочем, может быть, мир телевидения переживал трудные времена. Я открыл дверь и шагнул в полумрак. «Бога ради, закройте дверь!» – прогремел чей-то голос. «Вы что, не знаете, что если горит красная лампочка, входить нельзя?» «Простите, нет», – сказал я извиняющимся тоном. «Я не знал. Я...» «Заткнитесь и закройте эту чертову дверь!» Я поспешно закрыл дверь и огляделся. Я попал прямо на одну из студий, судя по тому, что все камеры были включены, здесь явно снимали фильм. В центре находилась съемочная площадка с декорациями. На старомодной веранде стоял старомодный диван. Зато рыжеволосая дама, раскинувшаяся на диване, была определенно не старомодной. Лицо ее выражало тоску, как будто она положила соломенную шляпку не на то место и не могла вспомнить, куда именно. К ней начала приближаться камера на тележке, и тут на веранду медленно вышел высокий красивый герой. Он не стал тратить время на пустую болтовню, а просто облапил рыжеволосую и слился с ней в страстном объятии. Глядя на все это, я начал всерьез подумать о карьере на телевидении. «Стоп!» – страдальчески завопил голос. Из-за камеры выскочил лысый режиссер в тяжелых роговых очках, с беспрестанно подергивающимися руками, и бросил на героя свирепый взгляд. «Кол!» – с нажимом сказал он. «В сценарии говорится, что ты входишь на веранду и обнимаешь ее. Может быть, ты и думаешь, что это объятие, но 10 000 лиг благопристойности по всей стране подберут для этого другое слово». Герой сердито посмотрел на режиссера. «Вы лишаете эту сцену всякой сексуальной привлекательности», — мрачно заметил он. «Не произноси в этих стенах слово «секс», Коул», — простонал режиссер. «Если это услышит спонсор, у него получится сердечный приступ. Повторяем съемку кадра». Он устало потащился к своему креслу за камерой. «Я подумал, что мне пора. Должно быть, секретарша указала мне не на ту дверь. Вдруг кто-то крепко сжал мою руку. «Что вам нужно?» — спросил чей-то голос. «Наверное, я ошибся дверью», — сказал я. «Я искал мистера Стэндиша». «Знаю. Вы хотели поговорить с мистером Стэндишем об убийстве, ведь так?» «Слухом земля полнится», — сказал я. «Если вам не трудно, подскажите, где я могу найти мистера Стэндиша». «Вы его нашли. Меня зовут Стэндиш. И я заведую всеми убийствами в этой организации. Вы хотите, чтобы убийство сделали для вас, или вы сделаете его сами?» На пару секунд я закрыл глаза, потом открыл их, но человек никуда не исчез. «Вы хотите сказать, что у меня есть выбор?» «Разумеется. Имейте в виду, вообще-то я предпочел бы добрые полчаса утробного смеха любому убийству». «А кто не предпочел бы?» — слабо проговорил я. «Или даже что-нибудь эксцентричное», — продолжал он. «В вашем письменном столе случайно не припрятан человек, умеющий проходить сквозь стены?» «Когда я заглядывал туда последний раз, ничего такого не было. Но я загляну снова, когда вернусь. Только бы не забыть». «Жаль», — он медленно покачал головой. «Но не обращайте внимания, полагаю, убийство все же лучше, чем ничего». «Это спорный вопрос», — рискнул заметить я. «А теперь, если вы немного отодвинетесь от двери, я выскочу через нее и...» «Отлично», — холодно сказал он. «Но если вы не хотите писать для нас, зачем было вообще приходить сюда?» «Писать?» — тупо переспросил я. «Вы хотите сказать, что говорили о...» «О чем же еще я могу говорить?» — раздраженно воскликнул он. «Да кто вы вообще такой?» «Ройл», — представился я. «Из детективного агентства Крамера». «И что вам здесь нужно?» «Мне хотелось бы узнать кое-что об одном из ваших техников», — сказал я. «О Бакстере. Джо Бакстере». Он пожал плечами. «Я бы не стал спрашивать здесь о Джо Бакстере», — сказал он. «Он не пользуется известностью». Он открыл дверь и вышел в коридор, аккуратно закрыв ее перед моим носом. Я оглянулся на декорации как раз в тот момент, когда режиссер объявил 5-минутный перерыв. «Это ты спрашиваешь о Джо Бакстере?» — произнес за моей спиной хриплый голос. Я обернулся и никого не увидел. Тогда я опустил глаза примерно на фут и обнаружил его. Он был похож на жокея. Но стоило только увидеть его лицо, и становилось ясно, что никакая лошадь не позволит управлять собой человеку с такой внешностью. Лицо его словно было создано специально для ночных кошмаров. «Ну ладно», — сказал я. «Кто вы такой? Или это слишком дерзкий вопрос?» «Не имеет значения. Я получил инструкции от руководства. Выметайся из помещения. И немедленно». «Я только хотел задать несколько вопросов о Бакстере», — сказал я. «Выметайся», — повторил он. «Или мне позвать парочку охранников, чтобы тебя вышвырнули за дверь?» «Почему никто не хочет говорить о Бакстере?» — спросил я. «Может, его кто-то убил? Это так?» «А кто говорит, что он мертв? Последний раз повторяю, убирайся». «Кто же это, интересно, распорядился вытолкать меня в зашей?» — спросил я. «Сайрус Кей Милхаунд». «Не твое дело, парень», — огрызнулся он. Он попытался схватить меня, но я быстро отступил назад, и он промахнулся. Зато я ловко наступил кому-то на ногу. «А чтоб тебя!» — с чувством сказал этот кто-то. Я обернулся и увидел рыжеволосую с дивана, которая балансировала на одной ноге, потирая ступню другой. Ее белая шелковая блузка была заправлена за пояс черной юбки, настолько узкой, что ей пришлось поддернуть ее до середины бедер, чтобы схватиться за ногу. «Придурок неуклюжий!» — проревел кто-то. В следующее мгновение подлетел высокий красивый герой и отпихнул меня в сторону. «Не утруждай себя сверх меры, Коул», — ледяным тоном произнесла она. «Это получилось случайно». Он с яростью посмотрел на меня. «Кто вы такой, черт возьми?» — рявкнул он. «Меня зовут Ройл», — сказал я. «Полагаю, вы статист?» Он вытянулся в полный рост, свирепо глядя на меня. «Статист? По случайному стечению обстоятельств я Коул Джордан, ведущий актер этого шоу». «Минуточку, Джордан», — запротестовала рыжеволосая. «То есть в паре с ведущей?» — пробормотал он. Как бы то ни было, вы не имеете права врываться сюда и...» Рыжеволосая оттолкнула его и окинула меня оценивающим взглядом. «Так как ваше имя?» «Ройл». На ее мягких губах появилась улыбка. «Случайно не Макс Ройл?» Я перевел взгляд с нее на рассверепевшего Коула Джордана, потом обратно и тряхнул головой. «Вам сегодня здорово повезло. Макс Ройл собственной персоной», — с притворной скромностью сказал я. «Я вижу, вы обо мне слышали». «А вы не так уж плохо выглядите», — одобрительно промолвила она. «Я рада, что вы не позволили себя запугать. Мне говорили, будто вы похожи на гориллу». Я снова посмотрел на нее. «У вас есть имя?» — спросил я. «Или только номер?» «Елена Картрайт», — сказала она. «Рад познакомиться. При повторном взгляде на вас должен заметить, что я лишился бы рассудка с горя, если бы этого не случилось». «Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Пытаюсь повидать большого белого вождя Сайруса», — объяснил я. «Но быстро прихожу к заключению, что легче увидеться с президентом. Я имею в виду президента Соединенных Штатов». «Может быть, я сумею помочь вам, мистер Ройл?» — сказала она. «Спасибо». Я склонил голову. «Но тут возникла еще одна проблема. Этот лилипут хочет выгнать меня взашей». Она взглянула на человека, который едва доставал мне до локтя. Он прямо-таки задыхался от бешенства. «Это мистер Пейн», — сказала она. «Вероятно, он не знал, зачем вы здесь. Он отвечает за безопасность компании». «Ну...» Я с надеждой посмотрел на него. «Знаете, как говорится, если терпеть боль достаточно долго, то она просто исчезает сама собой». Елена взяла меня за руку и провела прочь. «Я слышала о вас, мистер Ройл», — сказала она. «Вы работаете в детективном агентстве Крамера, ведь так?» «Точно». «И вы расследуете что-то здесь, в Юнайтед. Это так интересно». «А вы знаете Джо Бакстера?» Она застыла на полушаге. «Да, я знаю Джо. Мы с ним хорошие друзья». «Понимаете, он исчез 4 дня назад. У вас есть какие-нибудь предложения? Может быть, он вдруг улизнул от жены? Может быть, у него были какие-то неприятности?» «Боюсь, что нет, мистер Ройл. Я так полагаю, вас наняли, чтобы разыскать его?» «В наше агентство обратилась его жена», — подтвердил я. «Вы ее знаете?» «Норин. Мы встречались. Я бы хотела помочь вам, мистер Ройл, если только смогу. Я, правда, начала сниматься в новом шоу. Шоу Елены Картрайт. Мое шоу. Может быть, вы слышали об этом?» «Да, слышал», — уклончиво ответил я. «Я специализируюсь на житейских историях, оригинальный материал о человеческих проблемах. Если я помогу вам, из этой истории тоже может получиться неплохой сюжет для моего шоу. Как вы думаете?» Мы уже вышли в коридор, как вдруг я услышал позади себя быстрые шаги и увидел, что вслед за нами торопится лилипут. Мы продолжали идти к лестнице, которая вела на следующий этаж. «Может быть, и получится», — неопределенно ответил я. «В любом случае, вы, конечно, можете мне помочь. Можете держать ушки на макушке и рассказывать мне обо всем, что здесь происходит. Об этом типе Пейни, например». «Отлично», — сказала она и дружески улыбнулась мне. «Я буду с вами сотрудничать, мистер Ройл». «Макс», — подсказал я. «Макс», — повторила она, по-прежнему улыбаясь мне. Затем покачала головой с удивлением, в котором сквозило восхищение. «Да меня определенно ввели в заблуждение. На самом деле вы — тип красивого злодея». «Я знал, что рано или поздно вы увидите это так же четко, как мое зеркало», — самодовольно усмехнулся я. «Что меня привлекает, Макс», — задумчиво произнесла она, — «так это ваша непритязательная скромность».